Глава первая. У меня не было ни дня, чтобы утром после сна у меня ничего не болело. Здравствуйте, Сергей Михайлович. Мне 54 года. Хочу спросить у вас, как мне лечить позвоночник, имея при этом ИБС и гипертонию второй-третьей степени. 30 лет назад мне удалили щитовидную железу. Оставлен только кусочек ткани. Перед операцией делали облучение. Тогда никто мне не сказал, что у меня рак. С того времени я никогда не была здоровой, хотя вроде серьезно и не болела. У меня не было ни дня, чтобы утром после сна у меня ничего не болело. То спина, то локоть, то в груди заколет или под ребром, то на ноги ступить нельзя, шпоры. А если не болит внутри, то обязательно выскочит простуда на губе или, в лучшем случае, воспалится десна. В последние 3 года чувствую себя особенно плохо. Слабость, в груди неловко, порой одышка, скованность во всем теле. Каждая косточка на ощупь больная. Все время повышенное давление. Утром после сна сразу 180 на 100. Пью таблетку от давления, но оно снижается лишь на время. Потом снова поднимается. И так постоянно. Врач говорит, одной таблетки мало. Пила травы. Зеленый чай, мед, все без толку. Редкий день давление в норме. Ну а когда оно не в норме, то самочувствие неважное. И кажется, что приступ стенокардии начинается. Когда давление снижается, все проходит. В сентябре 2008-го положили в больницу с ИБС. Жалобы те же, что и теперь. Сделали 5 капельниц, самочувствие без изменений. Попросила проверить позвоночник. Сделали рентген. Врач сказал, что у меня такой остеохондроз всего позвоночника, какого он в своей практике еще не встречал, и что вылечить его невозможно. Решила заниматься по вашей книге. Начала с приседаний. Делала несколько дней. Очень тяжело, ноги не гнутся, зад не хочет приседать. Затем добавила отжимания. На следующий день заколола под левой грудью. Испугалась, подумала, что сердце. Лежала почти целый день. В груди все кололо. Очень испугалась. Через день все прошло. Я снова начала приседать. Присела 30 раз. Похвалила себя, так как в первый раз и 5 сделать не могла. День прошел хорошо. Ночью проснулась от боли в груди. Болела то в груди, то в спине, между лопаток. Дышала тяжело. Пульс в норме, хотя мне казалось, что сердце билось сильно. Давление 170 на 100. Приняла таблетку. Волокордин. Под утро уснула, но упражнения делать боюсь. Пробовала делать 5 упражнений Пола Брега, но стало плохо, вызвала скорую. От массажа тоже давление поднялось. Всю жизнь пью лекарства. Что вы можете мне посоветовать? Посылаю вам свою выписку из больницы. Выписка из истории болезни. Сокращена до необходимого Сергеем Бубновским. Нина Константиновна, 52 года, находилась на лечении в стационаре. Клинический диагноз. Распространенный остеохондроз позвоночника, кифоз 3-й степени. Сопутствующий диагноз. ИБС. Атеросклероз коронарных артерий. Аорты. Хроническая сердечная недостаточность 1-й степени. Рекомендовано. Наблюдение участкового терапевта и невролога. Контроль АД. ЭКГ в динамике. Избегать переохлаждений и физических нагрузок, согревающей мази и так далее. Комментарий Сергея Бубновского. Вот такое письмо. Достаточно типичное для тех, кому за 50. Письмо отчаявшегося человека, по-прежнему надеющегося на чудо-совет или чудо-рецепт, полученный по почте. Как относиться к таким письмам? Какие давать рецепты, советы, рекомендации, не видя больного, не осматривая его, не проводя диагностического обследования, которое я провожу всем своим пациентам? Слушайте книгу «Остеохондроз – не приговор». Но и отмахнуться нельзя. Человек ждет и надеется. Поэтому на основании своего громадного опыта попытаюсь расставить акценты в той программе выздоровления, которую ждет Нина Константиновна. Эти акценты, по сути, и будут ключами к расшифровке своего кода здоровья. Слушайте книгу «Жизнь после травмы» или «Код здоровья». Но сначала первый вывод. Если, несмотря на все испытания вашего организма на выживаемость, вы продолжаете жить, значит, ваш организм еще что-то может. И для начала надо полностью забыть свой предыдущий опыт лечения. Это отрицательный опыт. Значит, необходимо забыть все советы и рекомендации тех врачей, которые пытались вас лечить. Не ссылайтесь впредь на них, просто забудьте. Начинаем сначала. С другой стороны, противоположной. Это может показаться страшным, но другого пути нет. Если вы пишете мне и просите моего совета, следуйте ему. Без оглядки назад. Вычеркните из своей памяти свой неудачный опыт лечения, иначе ничего не получится. Для этого надо понимать следующее. Первое. Общепринятая медицина игнорирует возможности самого организма и условия для проявления этих возможностей. Типа солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Поэтому содержат своих больных в душных и тесных палатах, без возможности свободного передвижения. Повсеместное преобладание лекарственных методов лечения, санатории тоже не в счет. В них редко встретишь активные естественные методы оздоровления, кроме минеральной воды и лечебных грязей. Привело к многократному увеличению количества людей, страдающих хроническими заболеваниями. Следствие – ограничение физических нагрузок и побочные действия лекарств. Второе. У людей, долгие годы живущих при поддержке лекарственной терапии, вырабатывается стойкая, прежде всего психологическая, зависимость от таблеток, порой любых. Эта болезнь называется ятрогенией. Вырабатывается страх отмены лекарств, к которым привыкли прибегать во всех случаях. Но отказываться надо постепенно, заменяя таблетки активными действиями. Обо всех сложностях этого пути чуть позже. Третье. Как-то в телевизионных новостях я услышал, что увеличение количества здоровых людей грозит нашей планете перенаселением. Вряд ли это реальная угроза. Обладая мощнейшей материально-технической базой, общепринятая медицина не способна на сегодняшний день предложить вразумительной политике в вопросах здорового образа жизни для людей старшей возрастной группы, кроме строительства больниц с повышенным комфортом содержания. Мы все-таки живем не для того, чтобы болеть, выйдя на пенсию. Перейдем к анализу письма и попробуем разобраться в ошибках, если они есть. И в действиях, которые не предприняты Ниной Константиновной для победы над своими недугами. Напомню про ее букет болезней, которые она получила уже к 54 годам. Удаление большей части щитовидной железы по поводу рака 30 лет назад. ИБС – атеросклероз коронарных сосудов, аорты. Хроническая сердечная недостаточность первой степени. Гипертоническая болезнь второй-третьей степени. 180 на 100 мм ртутного столба после сна. Распространенный остеохондроз позвоночника. Кифоз грудного отдела. Сутулость. Постоянные боли во всем теле утром. Не могу вступить на ноги. Скованность во всем теле. Слабость, одышка, страх за сердце. Нина Константиновна. Постоянные простуды. Конъюнктивит. Итого 6 практически обособленных хронических заболеваний в одном организме. Принимаемое в течение всего этого срока жизни лечение включает гипотензивные препараты. Врач говорит, одной таблетки в день мало. Говорит Нина Константиновна. Облучение. Гормонозаместительную терапию. Сосудистые препараты. Перорально. Внутримышечно, внутривенно. Нестероидные обезболивающие противовоспалительные средства от болей в спине и суставах. НПВС. Согревающие мази и прочее. Волокордин. Все это в течение 30 лет. Из нетрадиционных, безлекарственных методов лечения. Травы, зеленый чай. Компрессы на ступни с яблочным уксусом. Нине Константиновне это правда помогало какое-то время. Говорит Сергей Бубновский. Упражнение по книге Брега. Вызывало 0,3, говорит Нина Константиновна. Приседание по книге Сергея Бубновского. Ноги не гнутся, зад не хочет приседать. Говорит Нина Константиновна. Отжимание. Заколола под левой грудью. Испугалась. Говорит Нина Константиновна. Опять приседала. 30 раз. Похвалила себя. Говорит Нина Константиновна. Поиск средств правильный, но незнание законов выздоровления, об этом позже, помешало довести эту работу до реальных позитивных результатов. И как результат ее собственный комментарий. Вот я думаю, может все это не для меня? Хотя боюсь, что кости мне совсем откажут, даже пальцы рук сжимать больно. Ну а так в целом у меня все нормально. Анализ крови очень хороший, моча тоже в норме. УЗИ почек и печени в норме, поджелудочная железа тоже ничего. Конечно, ставят хронический панкреатит, хронический холецистит, хронический гастрит. УЗИ вен и артерий ничего плохого не показывают. Кроме того, всю жизнь пью гормоны, щитовидная железа, кальций никомет. Как мне со всем этим жить при таких хороших показателях? Отдельные показатели состояния всего организма – бессмыслица, вводящая в заблуждение. Комментарий Сергея Бубновского. Соленого ем мало, жидкостью пью тоже мало. Вода идет обратно, завариваю и пью шиповник. Ем рыбу и картошку. Редко ем каши, не люблю. Живем в провинции, специалистов не хватает. Групп здоровья для пожилых нет. Невропатолог недавно появился, так даже терапевт к нему не советует обращаться. Живу в своем доме без удобств. Ванны, бани нет. Хожу мыться к родственникам. С уважением, Нина Константиновна. Триада здоровья. Нина Константиновна обратилась к моим рецептам, как к последней надежде. Прочитав некоторые из моих книг, в частности «Остеохондроз», не приговор. Из письма понятно, что в ней глубоко засел страх. Она так его и называет – страх за сердце. Хотя, с моей точки зрения, достаточных оснований переживать за свое сердце у нее нет, так как избавиться от болей в области сердца ей помогает далеко не сердечный препарат – волокордин. О его действии чуть позже. Тем не менее, она на фоне жизни в этом страхе стала выполнять некоторые мои рекомендации, которые при правильном исполнении обычно помогают. Поэтому надо быть очень внимательным при чтении книг о здоровье и вникать во все подробности таких простых и в то же время непростых рецептов, к которым, в частности, относятся отжимания в разных исходных положениях. От пола, от стола, от стены. С фитболом, с коленей. Приседания также имеют разные исходные положения. И упражнения на мышцы брюшного пресса. Любая из этих рекомендаций содержит не только описание самого упражнения, но и правила диафрагмального дыхания. Практика показывает, что именно дыхание с помощью диафрагмы является для многих камнем преткновения. Но именно такое дыхание снижает отрицательное действие физической нагрузки на сердце. Систему упражнений, включающих отжимания, приседания и пресс, обеспечивающих последовательное включение трех этажей тела, я назвал триадой здоровья. Кроме того, каждое из этих трех упражнений необходимо выполнять, контролируя пульс. Об этом чуть позже. Перейдем к расшифровке кода здоровья для 54-летней женщины. Написала она мне, потому что ее замучили боли в спине и суставах, из-за которых она не может порой утром встать на ноги. В настоящее время это ее основная проблема. Именно эти боли вынудили ее написать письмо. Надежды на помощь местных эскулапов исчезли. Что делать дальше, она не понимает, но чувствует, что еще не все кончено. И вот она обратилась к последней надежде, упражнениям, взятым из разных источников, в том числе и из моих книг. При этом страх за сердце, спрятанный глубоко, остался. Сердечники любую болезнь в теле после физической нагрузки расценивают как ухудшение работы сердца. Страх затмевает разум. И в случае с Ниной Константиновной мы видим такую же психологическую реакцию. Если бы после приседаний пострадало сердце, то это проявилось бы мгновенно. Она приседала несколько дней, а затем выполнила отжимания. Заколола под левой грудью, область межреберных мышц, говорит Сергей Бубновский. На следующий день.